Глава 13. Встречу с племянником Смушко назначили на час дня. Парень должен был сам прийти в губрозыск. Запас времени позволял совершить еще один визит из запланированных, и я отправился к Лаубе. Табличка «Осторожно, злая собака» висела на прежнем месте. Да и сам Константин Генрихович ни капли не изменился. Мы встретились, словно старые друзья. «Георгий Олегович, какими судьбами? Неужто вспомнили о старике?» «Константин Генрихович, как вам не стыдно? Наговаривайте на себя, вы еще молодцом. Мне бы в ваши года так...» «Мое молодечество осталось в прошлом», — махнул рукой Лаубе. «Слышать о себе хорошее, конечно, приятно, но я реалист и знаю, возраст есть возраст. С годами здоровье уходит, зато болячки накапливаются скопом». Он спохватился. «Что же это я гостя на пороге держу? Пройдемте в дом. Я вас угощу чаем. Будете чай?» «С огромным удовольствием». «Вы как чувствовали? Прямо подгадали, я как раз чайку заварил. А чаек у меня непростой, на ягодках и травках настоянный». «Тогда принимайте угощение к чаю». Перед тем, как навестить Лаубе, я зашел в магазин и купил на развес конфет «Мишка Косолапый». Для меня стало приятным открытием, что эти памятные, еще с детства, шоколадные конфеты, оказывается, начали изготавливать еще в XIX веке. И никакие потрясения не повлияли на их выпуск. «Балуете старика!» — улыбнулся Лаубе. Гром спал на коврике неподалеку от входа. При виде меня поднялся, помотал большой головой и вопросительно посмотрел на хозяина. «Свой это!» — сказал Лаубе. «Неужели не узнал?» Пес подошел к нему, сел рядом, не сводя с меня, настороженных глаз. Хозяин потрепал его за мощную холку. «Все нормально, Георгий Олегович. Гром вас помнит. Я тоже его никогда не забуду. Когда-то с помощью этого замечательного пса, потомка легендарного Трефа, мы нашли похищенного ребенка. Он ведь у вас сладкоежка? Могу угостить его конфетой?» «Сладкоежка», — согласился Лаубе. «Только у вас из рук он ничего не возьмет. Так приучен. Что касается конфеты, одна, думаю, не повредит. Хочешь конфету, Гром?» Пес довольно заворчал и стал чем-то смахивать по поведению на ребенка. «Вижу, что хочешь. Ладно, заслужил». Лаубе развернул фантик и угостил собаку конфетой. Гром проглотил ее в один миг и уставился на хозяина с немым вопросом. «Нет, Гром, одной хватит. Больше тебе нельзя. Ступай на место. Ну, иди!» Лаубе подтолкнул разочарованного собакина. Тот явно настроился на более щедрое угощение. «За мной, кстати, должок», — вспомнил я. Обещал накормить Грома пирожными до отвала, а обещание так и не выполнил. «Нехорошо это, слово надо держать». «В другой раз покормите. Гром, конечно, сладкояшка, но меру надо знать. Садитесь за стол, Георгий Олегович. Будем чаевничать». Чаю Константина Генриховича и впрямь оказался знатным, душистым и богатым на вкус. Давненько такого не пробовал. Бодрил он не хуже кофе. Я с наслаждением выпил две чашки, прежде чем решился приступить к делу. «А я ведь к вам не просто так приехал, Константин Генрихович». «Так я уже догадался». Лаубе отставил чашку в сторону. «Судя по всему, уголовному розыску снова понадобилась моя помощь». «Все верно, Константин Генрихович. Я снова к вам с поклоном за помощью, только уже не на разовой основе». «И как это прикажете понимать?» — удивился он. «Сегодня я совмещаю полезное с приятным. Мой визит в какой-то степени имеет и официальный характер. Я теперь начальник милиции Рудановска». «Поздравляю с новым назначением, Георгий Олегович. Как только я вас увидел, сразу понял, что вы далеко пойдете», — с теплотой в голосе произнес Лаубе. «Благодарю, Константин Генрихович», — кивнул я. «Не стану скрывать, ситуация с преступностью в городе тяжелая. Грабежи, разбой, убийства. Картина, прямо скажем, невеселая. Больше всего проблем доставляют две бандитские шайки — Алмазы и Яшки Конокрада. Однако хватает и другой сволочи. И всех этих гадов нужно давить. Вы и ваш Гром очень нужны милиции». «Георгий Олегович, а вы не забыли, что я, как это принято сейчас называть, лишенец?» — напомнил Лаубе. Советская власть запретила таким, как я, занимать должности на государственной службе. Путь в милицию мне заказан». «Прекрасно помню. Но у меня есть договоренность с исполкомом Рудановска. Вас, как особо ценного сотрудника, восстановят во всех правах». «Даже так?» — удивился Лаубе. «Исполком пойдет навстречу потомку прибалтийских дворян и бывшему полицейскому?» «Не вижу причин для отказа. Даже среди высшего руководства хватает бывших дворян. Что касается вашей службы в полиции, вне зависимости от государственного строя вы служили России, Константин Генрихович. Служили честно, не щадя себя. Да, власть сменилась, но страна, Россия осталась, и вы ей нужны», — горячо произнес я. «Знаю, вы обижены, с вами поступили несправедливо, но иногда нужно перешагнуть через себя. В конце концов, служить вы будете не власти, а стране. Снова станете заниматься любимым делом, и это главное». Лауба задумчиво опустил голову. «Константин Генрихович, отказа я не приму», — объявил я. Старый сыщик вскинул подбородок, посмотрел на меня с восхищением. «А вы знаете, какие струны души надо затрагивать, Георгий Олегович? Как только вы принялись меня уговаривать, я сразу хотел дать вам твердый отказ. Уж извините за прямоту, вы честный человек. Я могу говорить вам правду без опаски, что вы донесете на меня в ГПУ. Я давно понял, что мне с советской властью не по пути. Большевики слишком многое сломали в той стране, к которой я привык. Не знаю, может, они в чем-то правы, однако я просто не могу принять эти перемены. Но вы не стали рассказывать мне сказку о светлом завтра, о коммунизме, счастье и благоденствии для всех. Вы просто сказали, что я должен снова послужить России. Георгий Олегович, вы подобрали правильные слова. Я готов снова встать в строй. Да и гром...» Он оглянулся на собаку. «Засиделся, без работы». «Спасибо, Константин Генрихович. Я рад, что в вас не ошибся», — искренне произнес я. «Насчет формальностей. Не переживайте, беру все на себя. С переездом и жильем поможем». «Как скоро я должен оказаться в Рудановске?» «Чем быстрее, тем лучше. Работа — непочатый край», — сказал я. «Только на этом мой визит к вам не исчерпан, Константин Генрихович». «Вот как? Да вы просто кладезь всяческих сюрпризов!» «Нужен эксперт-криминалист, желательно с большим опытом. В Рудановске такого нет. Там вообще с криминалистикой все очень плохо. Дактилоскопией занимаются практически самоучки. Я уж не говорю о более серьезных вещах, а без науки в нашем ремесле никак. Константин Генрихович, поможете с экспертом?» «Вот так нужен!» Я провел ребром ладони по горлу. «Тут я, Георгий Олегович, не ручаюсь. Не от меня зависит», — вздохнул собеседник. «И все же, посоветуйте кого-нибудь, пожалуйста», — попросил я. Лаубе отхлебнул из чашки и задумался. «В городе никого из тех, кого я знаю и кому могу доверять, уже не осталось. Сами понимаете, война, революция. Моих прошлых друзей и знакомых, которые серьезно занимались криминалистикой, жизнь разбросала по всей России. Однако, к вашему и моему счастью, я до сих пор переписываюсь с Аркашей, то есть с Аркадием Тимофеевичем Зиминым. Он осел где-то в Томске. У него теперь мелкая торговля. Зная его характер, я уверен, ему претит это занятие. Только большая нужда заставила Аркадия отказаться от науки и заняться всем этим купи-продай». «Вы высоко оцениваете его как специалиста». «Аркаша — гений. По большому счету, его место где-нибудь в Москве или Петрограде. На профессорской должности преподавать в университете криминалистику», — торжественно объявил Лауба. «Вы бы знали, какие дела раскрывались в губернии с его помощью. Да Аркадию можно памятник на центральной площади поставить». «Памятник не обещаю», — улыбнулся я. «Напишите вашему другу, пожалуйста. Со своей стороны гарантирую, что помогу не только с интересной работой, но и с научной деятельностью. Криминалистику нужно двигать вперед. За ней будущее». «Да прямо змей-искуситель какой-то», — добродушно сказал Лауба. «Слышал бы вас, Аркаша. Я обязательно напишу ему в деталях о нашем разговоре. Только уж поймите меня, твердо уверить вас в том, что он согласится, я не могу». «Я вас понимаю. И жду в Рудановске как можно быстрее». Я простился с Лаубой и Громом и снова вернулся в Губро. Племянник Смушко оказался низкорослым, мне по плечу, крепко сбитым молодым человеком, с довольно симпатичным и, как это обычно бывает у артистов, живым лицом. «Александр», — с достоинством представился он. «Георгий Быстров, начальник милиции Рудановска. Очень рад. Дядя сказал, что вы хотите поручить мне одно важное дело». «Да, но сразу хочу предупредить. Вы, как гражданский человек, не обязаны его выполнять». «Товарищ Быстров, я комсомолец, кандидат в члены партии. Воевал на гражданской. То, что выбрал для себя вроде не такую серьезную, как некоторым кажется, профессию артиста, это веление души. С детства мечтал о театральных подмостках. Но если понадобится, в любую секунду готов взять в руки винтовку и снова встать в строй», — с обидой произнес он. «Извините, Александр, не хотел задеть ваши чувства». «Ничего страшного. Скажите, что от меня требуется?» «По сути, то же самое, чем вы занимаетесь в театре. Сыграть роль. Только на сей раз это будет роль в пьесе, которую еще только предстоит написать нашими совместными усилиями», — сказал я. «И кого я играю?» «Наводчика. В наших краях добывается платина. Ей интересуются сразу две банды. Одна самая серьезная — шайка Алмаза. Вторая банда, не столь еще известная, но уже наступает конкурентам на пятки. Во главе ее стоит некто Яшка Конокрад. На какое-то время вы станете экспедитором в местном отделении глав платины». «Но я ничего не понимаю в этой работе», — заметил он. «Ничего страшного, втянетесь. Главное другое. Вы должны вести себя так, чтобы попасть в поле зрения бандитов. Прожигайте жизнь, гуляйте напропалую, развлекайтесь с женщинами свободных нравов. В общем, все должны видеть, вы любите жить на широкую ногу, однако вам не хватает денег, чтобы развернуться по-настоящему. Тогда бандиты непременно на вас клюнут и сделают предложение, от которого вам будет трудно отказаться». «И кто это будет? Алмаз или Яшка Конокрад?» «Скорее всего, первым к вам обратится человек Алмаза», — предположил я. «Разумеется, вы не должны сразу соглашаться. Немного поломайтесь, для приличия. Скажите, что и рады бы, но боитесь милицию или ГПУ. Потом дайте себя уговорить, выторгуйте условия получше, причем так, чтобы бандиты ничего не заподозрили». «Что их будет интересовать?» «Крупные поставки платины. Сколько, когда, по какому маршруту и с какой охраной. Вы по должности будете обладать такой информацией». «Хорошо. Вы сказали, что первыми будут люди Алмаза». «Да. У меня сложилось впечатление, что Яшка Конокрад слегка паразитирует на Алмазе. Похоже, в банде Алмаза у него есть свой человек. Когда этот человек узнает о вас, то сообщит Конокраду. И тогда к вам придет новый гость. Как только это произойдет, вы сообщите мне об этом, и мы начнем операцию. Сразу после нее вы исчезнете, Александр. Вернетесь в Томск и постарайтесь не появляться в наших краях год-другой». «Бандиты настолько мстительны?» — совершенно спокойным тоном спросил Александр. «К несчастью, да. Прежнего наводчика они убили». «Он тоже был сотрудником милиции?» «Нет. Он был гулящим человеком, которому вечно не хватало денег. Поэтому и стал работать на бандитов. Сначала на Алмаза, а потом на Конокрада. Как понимаете, долго разыгрывать из себя слугу двух господ трудно. Не только в пьесе Карла Гальдоне». Он усмехнулся. «Мне приходилось играть роль обаятельного проходимца Труффальдино из Бергамо. Считайте, что я снова влез в его шкуру».